Вторая практика. Воспоминания будущего. Позвольте мне подарить вам еще одну практику. Она называется «Воспоминания будущего» или «Проживание будущего». Следует сказать, что мысли материальны. Когда мы видим ноутбук, когда мы видим смартфон, автомобиль, телевизор, когда мы видим одежду, важно понимать. Прежде чем это проявилось, это было в чьей-то голове, это было чьей-то мыслью. Вначале была мысль. Мы, люди, планируем обычно неделю, месяц, максимум год. И эта практика позволяет направить энергию жизни в нужное нам русло. Она позволяет нам сфокусироваться, нацелиться на желаемое. В чем ее суть? Суть в том, чтобы начать мечтать и представлять, какой будет ваша жизнь, к примеру, через 3 года. Представьте себя, я через 3 года. И я предлагаю вам 5 основных сфер. Например, мое тело через 3 года. Каким мое тело будет через 3 года, сколько в нем будет веса, какие будут показатели крови, артериального давления. Как это тело сможет ходить, как оно сможет бегать, как оно сможет плавать, будет ли оно гибким, будет ли оно светиться здоровьем. Твои отношения. Какие у тебя отношения с твоим супругом, супругой, с любым партнером? Какие у тебя отношения с твоими родственниками, с твоим наставником? И распаковывайте эту мысль. Я предлагаю даже завести тетрадь и расписать, каким ты видишь свое тело, твоя мечта, через 3 года. Какими ты видишь свои отношения через 3 года. Третья сфера — где вы живете? Может быть, вы переедете за город, может быть, вы уже живете в своей квартире, а не в съемной, или в своем доме. Может быть, вы в своем нынешнем жилье сделали ремонт, о котором вы мечтали. Может быть, приобрели дачу. Четвертое. Сколько вы зарабатываете, каким способом? Почувствуйте эту сумму, которую вы сможете удержать. Представьте свой доход через 3 года. Пятое. Какие ценности вы создаете для мира, как вы реализуете свое призвание, как вы реализуете ваше служение, друзья? И вы все это прописываете, вы все это распаковываете, вы об этом мечтаете. Самое важное — делать это эмоционально, проживать это эмоционально. Что я буду чувствовать, когда я буду иметь такое стройное тело, в котором будет меньше килограммов, чем в этом? Как я себя буду чувствовать, когда высокого давления не будет? Как я себя буду чувствовать, когда, наконец, начну заниматься прогулками, ходьбой или плаванием? Насколько мое тело оздоровится, когда ломота, боль в суставах уйдут? Совершите эмоциональное путешествие. Как я себя буду чувствовать? И в этом упражнении самое главное, знаете что? Не задать себе вопрос, как это произойдет. Вопрос, как это произойдет, обворует вас. Это о том, как люди не могут мечтать. Человек только начнет мечтать: «Я хочу вот такой автомобиль», или «Я хочу вот такую дачу», или «Я хочу вот такое служение». Люди исцеляются, очищаются, освобождаются. Меня приглашают проводить семинары. Или «я представляю вот такую семью, такого партнера, такие отношения». И потом вопрос: «А как это будет? Откуда это придет?» И включается ум, который говорит: «Дурень думкой богатеет». И человек перестает мечтать. Друзья, если вы спросите у меня, как это будет, я вам скажу: это не ваше дело, как это будет. Это работа Вселенной, это работа Творца. Ты не смог бы ни о чем мечтать, если бы прежде тебе не дали мысль, о чем мечтать. Если ты о чем-то мечтаешь, дорогой мой, если ты о чем-то мечтаешь, дорогая моя, это значит, что тебя свыше зарядили на эту мечту. Если бы тебе не хотели дать того, о чем ты мечтаешь, тебе бы даже не позволили об этом думать. Если бы тебе не хотели дать этого партнера, ты бы даже не думала о партнере. Если бы тебе не хотели дать этот доход, у тебя бы не было даже мечты об этом доходе. Если бы тебе не хотели дать это служение, ты бы не думала об этом служении. То есть наши мечты не совсем наши. Это Божественное желает проявиться в нашем индивидуальном духовном опыте. Божественное желает проявиться, материализоваться здесь, на земле, реализоваться в сотворчестве с нами. Поэтому я снимаю с тебя это чрезмерное напряжение и говорю тебе: начни ярко, откровенно, смело мечтать. Какой будет моя жизнь через 3 года? Начни это записывать. Чем более детально, подробно, скрупулезно ты это распишешь, тем быстрее придет реализация. Так устроен духовный мир. Вот в чем суть практики воспоминания будущего. Когда вы мечтаете, какой будет ваша жизнь через 3 года, или через 5 лет, или через год. Заведите тетрадь и начните мечтать, и тогда ваша энергия двинется в этом направлении.